карнавал. Строк 36 назад я уж хотел заняться сим предметом. Лаура, надевая свой наряд, вертелась 3 часа пред туалетом. Как вертите, сидя на маскарад, и вы, читатель, я уверен в этом. Различие нашлось бы лишь одно. Им 6 недель до праздников дано.